Не утро. Есть эротичнейшее время суток. Начало школьного семестра есть эротичнейшее время года. И я не знаю, кем нужно быть, чтобы не кивнуть об ту пору в сторону Фрейда. Мы оценивающие друг друга оглядели. Я сказал коротко, сжато, как настоящий профессионал. Я Джейкоб Хорнер, прошу любить и жаловать. Мой кабинет в комнате 27, здесь рядом за углом, добро пожаловать. Расписание присутственных часов на двери кабинет. Затем я дал список текстов и краткое представление о курсе. Ну и хватит на сегодня, вполне достаточно. Наша с ними игра, я в роли ученого мужа, они в роли прилежных студентов. Они записали мое имя и номер кабинета с таким торжественным видом, как будто я продиктовал им ключ к тайне тайн. Была настолько шита белыми нитками. Мы так откровенно играли в школу, что любая попытка дать настоящий урок выглядела бы совершенной нелепостью. Да у любого нормального мужика, окажись он перед этакой вот батареей любопытных грудок и деликатесных попок, ладонь сама собой начнет оглаживать округлости в пространстве, и желание послать по адресу все церемонии и игры, и взять этих славных девочек в оборот прямо здесь и сейчас становится просто невыносимым. Что, интересно, сказала бы нация, если бы в сентябрьское некое утро всякий, что ни есть, в стране молодой преподаватель выкрикнул свербящий в мозгу: «К черту всю эту чушь, мужики! Хватайте их, пока не разбежались!» О, мысль утешительная! На сегодня все. Купите книги, и в следующий раз в диагностических целях начнем прямо со словарного диктанта. Вот именно. Надиктую им для разгона сотню слов. Достаточно быстро, чтобы они не отрывались от тетради. А сам, вознесшись над столом, буду всем сердцем ловить и принимать в себя каждый вздох заполняющего комнату женского начала. Храни вас Бог американской начальной школы, где маленьких девчушек приучает занимать передние ряды. Может быть, тогда, налюбовавшись волю, я и впрямь смогу вести занятия, ибо точно так же, как человеку следует сперва привыкнуть к мебели, прежде чем спокойно усесться и читать в своей комнате, нужно хорошенько переварить это обилие девических аксессуаров, чтобы обрести способность сосредоточить внимание на трезвых предписаниях английской грамматики. Четырежды я повторял литургию слово в слово, в 8 и в 9 утра, потом в 2 и в 3 пополудни. Перерыв я провел в кабинете, нянчил, застыв за столом великолепную эрекцию и взглядом собственника, перебирал в шеренги юных прозелиток, марширующих мимо двери. Мне ничего не оставалось делать, как прокручивать за разом раз ленивый сон, полуденную грезу об абсолютной власти, как у Нерона, как у Калигулы, власти, которая способна забить кабинет под завязку сменными составами первокурсниц, горячих и покорных, о, плотоядные мечты преподавателей. Четырем часам, когда мой первый рабочий день подошел к концу, танец настолько успел меня захватить, что я уже испытывал боль чисто физическую. Я зашвырнул в машину пустой кейс и помчался через весь город прямиком к школе, чтобы выкопать из-под земли мисс Пегги Ранкин. Пара-тройка вопросов в кабинете директора, и я как раз успел ее поймать на выходе из учительской. «Поехали», — сказал я, с трудом переводя дыхание. «У меня к тебе очень важное дело». Она меня узнала, вспыхнула и начала нести в знак протеста нечто невнятное. «Поехали!»